Ой, да не будите, тумен ман молодого, ай да пока сушка ромале не зайдет. Ай, люба, теруліча чудане, ай, пака солушка, ромале не взадю. Ай, люба, теруліча чудане, ай, пака солушка, ромале не взадю. Ой, денчи, денчи, Сивонеске воля, о, величала я, эбах тай доля. Ай, люба, телуліча чудане, ай, пака солушка, ромале не взадю. Ай, люба, теруліча чудане, ай, пака солушка, ромале не взадю. Ой, да не будите, тумена молодого, ай, да пака солушка, ромале не зайдет. Ай, люба, теруліча чудане, ай, пака солушка, ромале не зайдет. Ай, люба, теруліча чудане,